Глава 71. Шарлотте показалось, что она услышала какой-то звук. За звуком последовала короткая вспышка света. Неужели здесь кто-то есть? Кто-то, кто ей поможет? Это была ее единственная надежда. В открытые двери шахты лифта на нее смотрела тьма. Она отлично понимала, ей не хватит сил помешать Анжеле столкнуть ее в эту тьму. Голова Шарлотты раскалывалась от боли. «Анжела — убийца! Она пытается убить меня!» — размышляла женщина. «Нужно найти способ спасти себя, потянуть время. Нужно разговорить Анжелу. Если здесь кто-то есть, прошу тебя, помоги мне!» — молила Шарлотта. «По крайней мере, скажи мне правду!» — уговаривала она свою мучительницу. «Ведь это ты убила Хантера?» Анжела сделала шаг назад и положила нож в карман. У Шарлотты на миг отлегло от души. Увы, в следующий миг она достала из-за пояса брюк пистолет и истерично затараторила. «Шарлотта, ты была добра ко мне. По пятницам ты отпускала меня с работы пораньше, чтобы я могла съездить к Кейси. Никто даже не догадывался, какое удовольствие мне доставляло видеть, как она стареет в этом ужасном месте. Это надо было видеть. Моя младшая кузина, моя сестренка, вечно умнее меня, вечно всеми любимая, оказалась в тюрьме. Теперь ее все презирали, ненавидели за то, что она убила Хантера. Когда мы были юными, никому и в голову не приходило, что я чего-то добьюсь в этой жизни. Кто такая я была? Дочь матери-одиночки, троечница и лентяйка, в отличие от Кейси, не принимающая участие в школьной жизни, я даже не пошла в колледж, чтобы стать моделью и тусоваться на вечеринках. Никто не ждал от меня, что я сделаю карьеру или выйду замуж за мужчину вроде Хантера Рейли. Родители же Кейси видели в ней само совершенство. Но зачем было убивать Хантера? И зачем меня... Голос Шарлотты сорвался на шепот. «Я не хочу, чтобы ты умирала», — ответила Анжела. «Как не хотела, чтобы умер Хантер. Просто я по глупости подумала, что телешоу твоей подруги откопает новые факты и меня арестуют. А теперь посмотри, что я натворила». Анжела разрыдалась. «Ты ведь скажешь всем, что случилось? Передашь то, что я сказала тебе? Но почему ты его убила?» — повторила вопрос Шарлотта. — Этого не должно было произойти. Он сам виноват. Шарлотта с трудом понимала ее логику. Он ухаживал за Кейси, как раньше ухаживал за мной и за другими. Но потом он сделал ей предложение, как будто она была особенная, вроде принцессы из сказки. Кейси рассказала мне, как он плакал от горя, видя, как его мать умирает от рака груди. Она имела наглость заявить, что эта общая потеря связала их еще крепче. Голос Анжелы сорвался на пронзительный крик. «Но ведь это была не ее потеря, а моя. Ты понимаешь? Моя. Да, она потеряла тетю. Я же, как и Хантер, потеряла мать. Но он почему-то разделил утрату не со мной, а с ней. Они планировали свадьбу». Это был абсурд. Кейси притворялась, будто она мисс само совершенство. Хантер же должен был увидеть ее истинную сущность. Он простил ей приступы ярости, но он должен был понять, что рано или поздно она его опозорит. Я купила на черном рынке рогипнол и подмешала ей во второй бокал вина. Анжела расхохоталась. «Как ты понимаешь, эффект не заставил себя ждать». «И все равно я не понимаю», — прошептала Шарлотта, выцыганивая себе еще несколько мгновений. «Помогите мне», — подумала она. «Ведь кто-то же мигнул фонариком? Или ей только показалось, и здесь никого нет?» Анжела между тем говорила дальше. Правда, будто сама с собой. «Я рано ушла с банкета, потому что на следующий день у меня была фотосессия, но не поехала домой». Я поехала в загородный дом Хантера. Машину я оставила на дороге. Когда они приехали, я выждала несколько минут, после чего направилась к дому. Дверь была приоткрыта, и я вошла. Кейси лежала на диване. Хантер склонился над ней и повторял: «Кейси, Кейси, просыпайся, кому говорят?» Когда он увидел меня, я сказала ему, что так переживала за Кейси, что решила поехать следом. «Хантер, ты только посмотри на нее», — сказала я и даже ткнула в нее пальцем. «Ты действительно хочешь жениться на алкоголичке?» Он велел мне заткнуться и убираться вон. Через плечо Анжелы Шарлотта увидела чей-то силуэт. «Лори!» Ее подруга пробиралась через недостроенные декорации. Шарлотта понятия не имела, сколько еще проговорит Анжела. «А когда закончит, то столкнет меня в шахту лифта», — подумала она. Хантер вбежал в спальню, я следом за ним. Я пыталась сказать ему, что всего лишь хочу ему помочь, удержать его от серьезной ошибки, но он меня не слушал. И тогда я решила, если ему не быть моим, то и Кейси он тоже не достанется. Я знала, что он хранит в тумбочке пистолет. Лори остановилась позади дивана гостиной. Это было последнее прикрытие на ее пути к ним. Шарлотта легонько кивнула, давая понять, что видит ее. «Лори здесь! Лори здесь! Давай, тяни время!» — велела она себе. Пока Хантер был в ванной, я схватила пистолет. Я знала, как им пользоваться. Кейси была не единственной, кого Хантер брал с собой в тир. Он вышел из ванной с мокрым полотенцем в руках, не иначе, как собирался положить его своей дорогой Кейси на лоб, но не успел. Анжела усмехнулась. Увидев меня с пистолетом в руках, он опешил. А в следующий миг, истекая кровью, уже лежал на кровати и умирал. Я знала, что мне нужно уносить ноги, но сначала нужно было что-то придумать. Сделать так, будто это дело рук Кейси. Хантер уронил влажное полотенце на пол. Я его подобрала. Отпечатки пальцев. Интересно, оставила ли я их? Я вытерла тумбочку, выстрелила в стену, спустилась в гостиную. Шарлотта понимала. Анжела, словно наяву, заново переживает те роковые мгновения. Говорила она, как робот, как будто была в трансе. Последнее оружие должна была держать Кейси. Я вытерла пистолет, вложила его ей в руку, положила палец на спусковой крючок, еще раз выстрелила в стену, взяла полотенцем пистолет, спрятала его под диван. Спящая красавица даже не пошевелилась. Я подумала про таблетки. Если полиция возьмет у нее пробу для анализа крови, станет ясно, что ей что-то подмешали. Но что, если она приняла их сама? Я достала из сумочки остальные таблетки, вытерла пакет, в котором они лежали, прижала к нему пальцы Кейси, положила пакет ей в сумку. «Ну, разве я неловко придумала?» «Но как ты могла так поступить по отношению к ней?» — спросила Шарлотта, видя, что Лори передвинулась к ним ближе. Ее вопрос вывел Анжелу из транса. «Все, хватит болтать!» Она переложила пистолет в левую руку и вытащила из кармана нож. «Повернись!» Для Шарлотты это был единственный шанс. Она просто обязана им воспользоваться, подставив Анжеле руки, чтобы та смогла разрезать путы на ее запястьях. Шарлотта слегка повернулась, а затем, резко присев, также резко выпрямилась и боднула Анжелу в подбородок. От головы до ног ее тотчас пронзила обжигающая боль. Зато она услышала стук металла о бетонный пол. Анжела выронила пистолет.